она заставляет людей уповать на небесные воздаяния, снижает их творческую активность. Кто все свое бытие, всю свою жизнь рассматривает как преддверие неба, писал Фридрих Энгельс, не может относиться к земным делам с тем интересом, которого государство требует от своих граждан. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинение, том 1, страница 490. Социалистический образ жизни предъявляет к людям ряд требований. Они должны обладать глубокой идейной убежденностью и огромной жизненной энергией, знанием и умением их применять. А религия затемняет сознание человека, сковывает его творческую активность и инициативу, воспитывает пассивность и инертность. Но противоположность материалистического мировоззрения религиозному не означает, что советский образ жизни не обеспечивает свободу вероисповедания и отправления религиозного культа. Социализм впервые наиболее последовательно решил проблему свободы совести. В СССР каждый гражданин имеет право верить или не верить в Бога, исполнять или не исполнять религиозные обряды, беспрепятственно менять веру. В нашей стране никого не принуждают быть верующим или атеистом, совершать ритуалы религиозного культа или отвергать их. Все это – дело совести каждого гражданина, дело его убеждений. В нашей стране происходит неуклонное сокращение числа верующих, снижается совершение ими религиозных обрядов. Ликвидация классового и национального гнета, отсутствие эксплуатации, безработицы, наличие гарантированного права на труд и отдых, коренное улучшение социальных условий жизни населения, развитие народного образования и просвещения, огромная воспитательная работа партии и правительства – все это привело многие миллионы людей к освобождению от религии. Она перестала оказывать влияние на их мышление и поступки, и исчезла зависимость человека в выборе поведения от заповедей Бога. Сами деятели церкви признают упадок религии, пишут, что она уходит из жизни народных масс. Проповедники антикоммунизма мечтают о воскрешении в нашей стране отмирающего христианского культа, чтобы с помощью его праздников и обрядов отвлечь советских людей от их нового образа жизни, от их социалистических праздников и обрядов, основанных на революционных, боевых и трудовых традициях. Радиостанции Ватикана, Англии, США, ФРГ настойчиво призывают советских людей соблюдать религиозные праздники и обряды. Десятки буржуазных радиоцентров, специализирующихся исключительно на религиозной пропаганде на языках народов Советского Союза, почти 13 часов в сутки проповедуют необходимость спасения души с помощью религиозных обрядов. В эфире часто льются звуки органов из католических храмов, гудит малиновый, то торжествующий радостный, то печальный перезвон колоколов православных церквей. Проповедники преподносят по радио благолепие храмов, как отблеск красоты горнего мира восхваляет исступленные поклоны верующих перед золоченными иконостасами. Ежегодно в Советский Союз приезжают миллионы туристов из многих стран мира. Большинство иностранных граждан, посещающих СССР, честные люди, которые хотят ознакомиться с образом жизни советского народа, с его культурой, с историческими памятниками. Но среди туристов встречаются и такие, которые хотели бы использовать свое пребывание в Советском Союзе для идеологических диверсий. Один иностранный микроавтобус совершал путешествие по нашим дорогам. У машины сильно осели рессоры, будто на них навалилась большая тяжесть. Но затем багаж туристов был невелик. В моторе находился тайник. У внутренней стенки – второй. У выхлопной трубы – третий. А в них стопки маленьких религиозных брошюрок, полных антисоветских побосенок. Эти туристы пытались провести душеспасительную литературу, чтобы подчивать ею советских людей. Вот, например, изданный в Брюсселе журнальчик на русском языке «Логос». Его редакцию беспокоят успехи науки и техники в нашей стране, их влияние на мировоззрение советских людей. «Научно-техническая революция создает такое душевное состояние», пишет доктор богословия Эрик Маскал, «когда люди не склонны больше рассматривать мир как творение Божие. Люди, сокрушается автор, больше не молятся об исцелении от болезней.